Глава 9. Связь с Нидовичем прервалась до того, как Иула успела рассказать ему о своих злоключениях. Она не прерывала ее специально, просто ее мысли переключились на Дюмана, и в зеркале тут же снова возникли мерцающие экраны. Но на этот раз они были так далеко и такие маленькие, что зеркало стало похоже на картину звездного неба. Разглядеть там Дюмана? Все равно, что увидеть с Земли космический корабль где-то между Бетельгейзой и Ментакой. Однако он все же был где-то там, и это знание наполняло сердце теплотой и надеждой. Шкатулка в руках девушки отвлекла ее от экрана зеркала. Взволнованно приоткрыв крышку с геометрическим узором, она увидела те самые шипы от роз. Какое невероятное везение! В этом мире, в такой шкатулке, вместо того, что туда было положено, могло бы оказаться все что угодно. От музыкального инструмента до ядовитых змей. Внешнее сходство с предметами того прежнего мира уже не обманывало Иолу, а скорее настораживало. На этот раз содержимое знакомой коробочки соответствовало земному оригиналу. Сплюснутые в основании, острые, как иглы на вершинах, эти зелено-бурые треугольники и формы немного напоминали акульи зубы. Иногда девушка обрывала эти шипы, когда цветок уже увидал, когда на свидание времени не было, очередной письменный привет запаздывал, и жгучая тоска по-любимому заполняла все существо, мешая сосредоточиться на делах. Иногда же она делала это почти сразу при Дюмане, еще горячими после любви пальцами. Тогда она устраивала целый обряд. Отломав каждый шип, подносила его на уровень глаз и, фокусируя взгляд то на шипе, то на мужской фигуре вдали, голосом заклинателя змей произносила: «Люблю, хотя ты и колючий». Дюман смеялся и парировал: «О вкусах не спорят. Ты любишь шипы от роз, а я тебя, диалектика несовпадений», и притягивал ее к себе. А потом, когда уже в полусне она вдыхала запах его кожи, а он в очередной раз пытался пожелать ей спокойной ночи, она шептала: «Я сделаю из них ожерелье, вот увидишь, это будет волшебное ожерелье». В зеркале что-то прошуршало, и появился контур лица Бранберта. «Любовь представляет собой вектор ускорения метрического тензора энергии и импульса, самодостаточность которого активизирует непрерывную симметрию фракталов и объединяет квантовые, электромагнитные и гравитационные взаимодействия. С каждой вашей трансляцией я понимаю вас все меньше», — вздохнула Иола, грустно улыбнувшись видению. «Не хватает специального образования». «Надо же, все эти лекции он наговаривал на записи, зная точно, что скоро умрет. Как бомбу с часовым механизмом запускал он свое знание в жизнь, где его уже не будет. Удивительный человек». Профессор, между тем, продолжал: «Любое другое сильное чувство также меняет скалярную кривизну пространства-времени и по-своему определяет матрицу компонентов метрического тензора. Слово же, особенно произнесенное вслух, фокусируя чувство в звуковую волну, создает возможность любого самого невероятного изменения и материализации перемещений, причем как в смежной зоне, так и в МВК. Для связи же этих гиперкомплексных с полисистем, система, где действует метрика четвертой степени, а именно такой системой является так называемый земной мир, нужен только носитель кодовой информации». Дальше Иола не слушала. Ей стало обидно, что Бранберт говорит о любви как о математической функции. К тому же она совсем перестала понимать речь ученого и начала искать коробочку для шитья. Уж если место, в которое она попала, напоминало ее земную квартиру, то иголки и нитки должны быть в комоде под зеркалом. «Мне нужна иголка и катушка с прочными нитками», — вслух сказала она, вычленив из лекции Бранберта мысли о силе произнесенного слова. В комоде и впрямь оказались искомые предметы. И девушка, уютно устроившись на диване, принялась нанизывать шипы на нитку. С первым шипом были проблемы. Маленький треугольник выскальзывал из рук и никак не хотел протыкаться иглой. «Люблю, хотя ты и колючий», — сказала ему Иола, и иголка пронзила зеленый акулий зуб точно посередине, а в зеркале Бранберт завершал свою речь. «Вероятно, это последняя трансляция. Дальше будут повторы, начиная с первой, но, возможно, и не по порядку. Нового мне добавить нечего, разве что я могу ошибаться, и все, что я тут наговорил, лишь мое предположение. Теория без опыта, практики, эксперимента — ничто. а у меня уже нет времени проверить все мои гипотезы. Увы. Я бы очень хотел ошибиться в своих прогнозах по поводу опасности смежной зоны, но...» Зеркало задернулось дымкой, и видение исчезло. «Трус! Испугался, устранился, натворил дело и умыл руки», — негодовала Кулита. «Вот Круферт никогда бы так не поступил. Благородный Бранборд, герой всех времен и народов! Чего стоит твое благородство? Ну, как я сама рассчитаю эту скалярную кривизну, и как организую импорт ДНК в другую метрическую систему, в которой, к тому же, вектор ускорения не совпадает с направлением действующей силы? Тут нужна уже магия, а не наука». Будто услышав ее упреки, видение в зеркале снова появилось. Кулита даже замерла от неожиданного совпадения, ей показалось, что сейчас Бранборд ей ответит. Но когда образ стал четким и послышался голос, она поняла, что это повторение одной из предыдущих лекций. Она так разозлилась, что в ярости стукнула кулаком по зеркалу. Удар оказался неожиданно сильным, осколки со звоном посыпались на пол. «Чтоб тебя!» Глупая и бесполезная выходка. «Теперь все пальцы в крови, надо идти в медпункт». Как ни кстати, ярость буквально душила Кулиту. Последняя трансляция, вопросов больше, чем ответов. По дороге, наспех обматывая раненую руку салфеткой, она продолжала злиться на Бранборда и в коридоре вместо общего отсека свернула к сектору подключений. Остановилась только увидев горящий сигнал активного подключения на кабинете с надписью «Виен». «Ладно, медпункт подождет». По ее распоряжению, Нидович подключается сейчас к Виену. Виен — единственный, кто может знать об Иолии то, чего не найти ни в одном досье, и что необходимо узнать Кулите. Теперь она уже сама в точности не понимает, зачем. То ли чтобы лучше управлять Дюманом, то ли чтобы разгадать загадку смежной зоны. Бранборд умыл руки. Теперь остается надеяться только на себя. Хорошую идею подал Лур насчет двойного подключения. Совсем недавно такое было, в принципе, невозможно, но теперь такие опыты проводились, и относительно успешно, правда, с простыми больными. Блуждальцы-невозвращенцы — это другая полиморфная система. Параллельно Тиолу с Дюманом слишком рискованно, а вот с братом стоит попробовать. Но сначала брата нужно обработать. Мне кажется, она знает, как это сделать. Сейчас у Виена Нидович... Это тоже ей на руку. «Как же давно я не видела брата», — подумала вдруг Иола, примеряя свое необычное ожерелье. «Два самых близких, самых любимых человека, Виен и Дюман, и как они оба сейчас далеко. Она должна им помочь. И им, и себе, и всем, но как? Нитка с шипами оказалась коротковата. Надо было нанизывать шипы не так плотно друг к другу. Впрочем, ладно, будет маленькое ожерелье под горло. Ах, если бы Дюман надел ей на шею это доморощенное украшение, в котором столько воспоминаний. Надел на шею, а руки скользнули бы вниз и, проникая в каждый изгиб, пообещали все, о чем сейчас можно только помнить. Она стянула нитку узелком за шеей. Несколько шипов, оказавшиеся острым концом внутрь, вонзились в кожу. Несколько легких уколов вокруг горла. На фоне далеких экранов в зеркале... проявилось ее собственное отражение. Она себя с трудом узнала. Какое худое, усталое лицо. Одни глаза горят, а угловатые бусы на шее почему-то не буро-зеленые, а красные. Экраны внутри зеркала стали раскручиваться в спираль и приближаться. «Я не понимаю, что случилось», — оправдывалась Любица. «Доктор Кулита сказала, что ей нужно закоммутировать Виена со своей индивидуальной системой контроля. Она делала это и с некоторыми другими больными, и как раз во время подключений, поэтому я не удивилась, я уступила ей пульт. Я отошла, чтобы ей не мешать. Да, я видела, что у нее на руке повязка в крови, я даже хотела ей сказать... Вы же знаете, как она ругается, когда... Потом она послала меня за спектральными зеркалами и дополнительными датчиками, а когда я вернулась, она уже лежала на полу, а все приборы зашкаливала.